Размышления наедине с собой. Бандера проснулся в холодном поту от своего же страшного крика. Сон был кошмарным. Бандере привиделось, будто он привязан к стулу. Перед ним огромный циферблат с медленной, дергающейся секундной стрелкой, а вместо гирек — секиры из стали, раскачивающиеся в такт секундной стрелки прямо над головой. Все ниже опускается секира, все ниже, и вот уже почувствовал Бандера мягким пушком на макушке, легкое, будто ветерок, шарк-швырк, ее прикосновение, и представил, как через несколько минут полоснет и как легонько распустит кожу, и как кровь теплыми струйками побежит за уши, а потом секира синим отливом, тяжелая, бритвенная, тронет кость черепа. И Бандера ощутил это мгновение, закричал тонко и проснулся. «Жара», — подумал он, когда явное ощущение сна ушло, притупилось. Поэтому и мучают кошмары. Он поднялся с широкой тахты, прошлепал по навощенному полу в ванную комнату и стал под холодный душ. Лебедь говорил, что плоть надо усмирять холодным душем. Почему-то вспомнилось ему. Ерунда какая. Холодная вода — главный возбудитель плоти. Тепло — это спокойствие. Холод предполагает борение. Бандера явственно увидел маленькую церковь, где обычно служил отец, ощутил теплый, успокаивающий запах ладана и подумал испуганно, что замахивается на огромное, отвергая примат тепла. Хотя, — подумал он, стараясь успокоить себя, — это только православие ищет тепло. Уния устремлена в холод неба. Привыкший бояться отца, он долго еще, даже после того, как уехал во Львов, ощущал в себе страх. Не за поступок какой, а даже за невысказанную мысль. Он стеснялся того, что был поповичем, и страх свой поборол силой. В драке студентов, когда Петро Бурденко был сбит ловкой подножкой, Бандера наступил каблуком на его лицо и услышал хруст и закричал, потому что глаза застлало красным, а потом стал пинать мягкое, пинать до изнеможения и рвоты. И это было неким рубежом в его жизни, приобщением все позволенности, которое подчиняет себе человека без остатка. Бандера растер плечи и живот резиновой жесткой щеткой, накинул на себя простыню, легонько промокнул капли воды, оглядел свою маленькую ладную сухопарую фигуру в зеркале, напряг по-борцовски мышцы, усмехнулся, вспомнив рекламу нижнего белья для спортсменов, помассировал лицо, свел тугие брови в одну линию, потом широко улыбнулся своему отражению, подмигнул озорно и пошел одеваться. Бандера любил красиво одеваться. Как и все мужчины небольшого роста, он компенсировал недостачу внешней мужественности, строгостью костюма и постоянной, годами выработанной гримасой скорби на порочном, внутренне жестоком женственном лице. Зная, что сегодня предстоит встреча с представителем Гетмана, который путешествует вместе с офицером СД, Бандера надел серый костюм в серебряную искорку, галстук повязал синий, но потом, оглядев себя еще раз в зеркале, решил поменять на серый, чтобы все было в один тон. Ботинки он заказывал особые. Внешне подошва выглядела нормальной, но внутри, в самом башмаке, она была приподнята на 4 сантиметра. При его росте такая прибавка многое значила. Сначала, по молодости, когда он не мог распоряжаться средствами, Бандера придумал особую манеру. Он, наоборот, сутулился, чтобы всем казалось, вот распрямится он, разведет плечи, поднимет голову и станет сразу же высоким и стройным, таким, каким и надлежит быть вождю, террористу и борцу за национальную идею. Но в Ронке, в польской тюрьме, под Познанью, когда Бандера впервые стал на колодке, он вдруг увидел себя в окне приемного покоя и поразился тому, как много значат эти 4 деревянных, громыхающих,

только осуществляя связь с нами, выполняя наши указания, лишь конспирируя вашу деятельность по законам нашего военного ведомства, вы сможете получать необходимую помощь. Бандере тогда захотелось спросить, сколько ж вы Коновальцу-то в месяц платили? Но потом вверх взяли уроки по аристократизму. Унижая память ушедшего, ты унижаешь свое будущее. «Я не совсем вас понимаю», — сказал тогда Бандера. «Мы такого рода беседы называли вербовкой». «Что касается вербовки», — сказал тот, что званием, судя по серебру на погонах, был меньше, «то это несерьезный разговор, господин Бандера». И он раскрыл толстую кожаную папку. «Здесь собраны все донесения ОУН из края». Бандера рассмеялся, не разжимая рта. «Значит, все это время меня здесь закладывали». Офицеры тоже посмеялись, а потом старший ответил. «Только безумец или безответственный военный деятель дает деньги, оружие, паспорта, квартиры, явки, окна на границе, если в закладе нет чего-либо существенного. Все это время вы делали то, что планировалось нами». «Размер субсидий, контакты и все прочие организационные вопросы оговорим сейчас?» — спросил Бандера. «Бесспорно», — согласился старший. «Только сначала, для того, чтобы мы имели возможность продолжать контакты, вам надо выбрать псевдоним. Телефоны в Берлине работают отвратительно, возможны досадные накладки. Консул, такой псевдоним вас устроит?» Бандера заметил, как офицеры быстро переглянулись. «Это закат аристократизма», — заметил, улыбаясь старший. «Может быть, император?» Военный в серебре почтительно вмешался. Чуть не пополам сломился над ухом старшего. «Император уже есть!» Все рассмеялись, Бандера тоже. «Хорошо, пусть будет консул 2», — сказал старший. «Я питаю врожденную неприязнь к первому консулу». Не говорит же ему право, что Андрей Мельник при вербовке взял себе точно такой же псевдоним. Придется проинструктировать Мельника, что отныне он именуется консулом 1. Бандера еще раз вошел в ванную комнату, осмотрел себя в зеркале, вернулся в большой кабинет и сел за огромный мореного дуба стол. Он переложил несколько бумажек, поправил мраморный чернильный прибор, и вдруг чумное ощущение счастья родилось в нем, и он, не желая сдерживать себя, выскочил из-за стола и начал метаться по кабинету, делая какие-то замысловатые мальчишеские па, как в далекие студенческие годы, когда из-за малого своего роста стеснялся девушек и запирался в комнате и танцевал один самозабвенно и сладко. Штирлица и Амельченко, вождь АУН-Б, встретил у дверей конспиративной квартиры Абвера на Звеженецкой улице, трижды обнялся с посланцем Гетмана. Пусть старик москалям служил и украинец только по названию, но все равно надо помнить первых бойцов против большевизма. Они история, то есть вечность, они излучают особый свет, понятный, впрочем, не всем, а лишь людям с врожденным чувством авторитарности. Бандера, как человек, болезненно жаждавший власти, этим чувством был наделен до предела, поэтому не удержал слез, появившихся в уголках пронзительных глаз бусинок. Со Штирлицем он поздоровался сдержанно, ибо кожей ощущал особенность того лихого времени, которое грядет. Он загодя готовился к тому, чтобы возглавить нацию. Уголки рта опущены к низу, брови насуплены, желваки перекатываются от ушей к острому подбородку. Сула, право слово истый сула. Поэтому он должен быть сдержан с представителем той власти, которая войдет на землю, принадлежащую ему. «Голодны?» — отрывисто спросил Бандера. «Я скажу, чтобы накрыли стол». «Благодарю», — ответила Амельченко. «Мы только что позавтракали». «Действительно, мы только что выпили кофе», — поддержал его Штирлиц. Бандера поиграл лицом, не поймешь сразу, то ли сожаление, то ли горькая ирония. «Так ведь кофе с джемом не завтрак, это необходимость. Я велю зажарить яичню с салом. У нас на родине так едят, господин Амельченко, а?» По-немецки Бандера говорил с акцентом, тщательно обдумывая фразу, вероятно, заранее строил ее в уме. «Так говорят люди», — подумал Штирлиц, — «болезненно самолюбивые, боящиеся показаться смешными хоть в самой малой малости». «Нет-нет», — торопливо отказался Амельченко, хотя, видимо, отведать глазунью ему хотелось. «Сначала дела, Степан, сначала дела. Времени в обрез». «Дела так дела», — согласился Бандера. «Прошу присаживаться». «Нас в первую очередь интересует, как вы мыслите работу Украинской Рады в первые дни после начала кампании?» — спросил Амельченко. «Нам известно, что председатель Рады, адвокат Горбовый, наш старый друг и надежный союзник Рейха, но не кажется ли вам, что там существует утечка информации?» «Этого не может быть», — снисходительно прищурясь, — ответил Бандера. «В Раде собраны проверенные борцы». «Я не получал информации о создании Рады, господин Бандера», — жестко возразил Штирлиц. «Однако я узнал об этом здесь, в Кракове, от чужих нам людей». «Не ты, а Амельченко», — сразу же понял Бандера. «Он встречался с Романом Шухевичем и Лебедем, и те по мягкости душевной брякнули». «Мои люди ничего не скрывают от представителей СД и германского командования», — сказал Бандера. «Будем надеяться, что это так», — сказал Штирлиц, удобнее усаживаясь в кресле. «Видимо, вы создали Раду, чтобы загодя провести водораздел между вами и украинским комитетом во главе с господином Кубиевичем». «Причем тут Кубиевич?» — Бандера пожал плечами. «Он марионетка в руках Мельника». «Это не моя прерогатива», — сразу же отрезал Штирлиц. «Я хочу спросить вас, господин Бандера, как вы мыслите себе сотрудничество с Гетманом? Он вне ваших трений с Мельником, но и его люди не вошли в Раду». «Ты что ж», — сказал Бандера сквозь зубы Амельченко, — «не мог с этим вопросом сам прийти. Обязательно надо было белье выворачивать». «Ты странно говоришь, Стефан», — Амельченко назвал Бандеру на польский лад. «Я — это я, но Гетман сам к тебе с этой просьбой обращаться не станет». «Этот вопрос обсуждался в министерстве доктора Розенберга. Мы консультировались», — солгал Бандера, и Штирлиц отметил, что вождь знает о создании нового Министерства Восточных Территорий, которое было высшим секретом Рейха. «Я считал, что Гетману в Берлине легче договориться с доктором Розенбергом, чем мне здесь с его представителями». «Вы имеете в виду оберштурмбанфюрера Фохта?» — спросил Штирлиц. «Именно. Трудно работать с ним. Он умный, проницательный человек, но ему кажется, что он знает украинскую проблему лучше, чем я и мои люди». «А в чем суть проблемы?» — спросил Штирлиц. «Сформулируйте». «По-моему, это очевидно. Создание дружественной Германии, сильной Украины, способной вести вооруженную борьбу против Советов. Это вывод, но не проблема», — сказал Штирлиц. «И потом, вы убеждены, что Германии на данном этапе выгодно иметь в своем тылу Украину, а не территорию? Ту, где размещены войсковые соединения, где пекут хлеб для войск и устраивают лазареты для раненых?» «Простите, но я уже достаточно полно обсуждал эту проблему», — настойчиво повторил Бандера, — «с господами из ведомства доктора Розенберга». «Что ж ты про армию молчишь, сукин сын?» — подумал Штирлиц. «Что ж ты на Розенберга все валишь?» «Доктор Розенберг», — вступил Амельченко, — «действительно придает этому вопросу большое значение. Гетман встречался с его референтами дважды». Бандера насупился. Желваки стали острыми, вот-вот разорвут тонкую кожу щек. «Я не совсем понимаю предмет разговора, господа», — сказал он. «По-моему, все в достаточной мере согласовано и выверено. Вы, — он тяжело посмотрел на Штирлица, — интересуетесь деталями в связи с какими-то вновь открывшимися обстоятельствами. Тогда я хотел бы услышать, какими именно». «Я представляю разведку, господин Бандера, политическую разведку Рейха. Деталями занимается служба безопасности и гестапо. Меня интересует, каким вы себе мыслите германский тыл на Украине? Немецким оккупационным тылом или тылом украинским со своим управлением? Я мыслю себе германский тыл монолитом, который создадим мы. Снова солгал Бандера, и Штирлиц понял, почему он солгал ему. Этот человек не мог думать ни о чем другом, кроме как о своей роли в процессе. В любом процессе ему было сугубо безразлично все остальное. Немецкое, украинское или какое угодно другое. Поняв, что Бандера солгал ему, Штирлиц перевел разговор на частности. Дал Амельченко вести беседу. Договариваясь про кандидатов от гетмана, политик кокетливо отказывался от места, предложенного ему в Раде, а Штирлиц, слушая их быструю трескотню, цепко думал о раскладе сил, который постепенно ему открывался, и о том, как эти силы столкнуть. Возможно, это поможет его родине хоть в самой малой талике. Потом, не желая мешать Амельченко выполнить главную часть его задания, Штирлиц попросил разрешения ознакомиться с новыми разведданными с Украины и вышел в другую комнату. Центр. Из разговоров с немецкими руководителями националистов, прикрепленных к ним гестапо и абвером, Эберлендер, Херцнер, Райзнер. Получил повторное подтверждение о точной дате начала войны. 22 июня. Юстас.